Времена года, Нига Юзеф, специально для вас. С моей басотой мы набираем обороты. Я не андеграунд рэпер, да ну и чё ты. Лейбл Rising Stars, Екатеринбург, группа Юзеф. Я перед тобой тут, мое имя Нига, да тот самый. Эй, братан, приколись, цени саунд. На концерты в залы качаем до талого. Респект своим, кто остались со мной до конца. Итак, весна 2010 года. Изменились многие, поменялось много. На районе все та же хмурая погода. Год за годом я остаюсь верен своему долгу. Хип-хоп в массу, обломайте засранцы, снимайте ранцы. Хотите словесно драться, если хватит духу бросить мне вызов, тому, кто по жизни на хип-хопе вырос. Молодые борзые, респект талантам, неуважение рэпа дегенератам. Я не люблю мадам, которые не знают меры по приему коктейлей и табака первых. Не доверяй дешевым слухам, будь в курсе, ты на экскурсии. Альбом прямо по курсу в твои уши. Этой весной поток лирики я буду ждать, йоу, ответной мимики. Этой весной здесь с вами. Времена года, все по полной программе. Вы ожидали многого, но не рассчитали. Лирика сердец, все по полной программе. Этой весной здесь с вами. Времена года, все по полной программе. Вы ожидали многого, но не рассчитали. Лирика сердец, все по полной программе. Среди грязных, замызганных стен из бетона летит мое слово и посылает в жопу всех, кто за спиной, не зная меня. Кидает словами, не уважает меня. Я клоун на вас ровным слоем, на вас изгоев. Не лезь ни в свои дела, чтобы не параноид, чтобы не отключать трубки проститутки. Я видел вас вчера на щерса в короткой юбке. Но я уважаю всех своих пацанов, те, кто не словом, а делом помочь мне готов. Кто со мной этой весной мне вторит? Этот альбом пусть играет у тебя на повторе. Этой весной здесь с вами. Времена года, все по полной программе. Вы ожидали многого, но не рассчитали. Лирика сердец, все по полной программе. Этой весной здесь с вами. Времена года, все по полной программе. Вы ожидали многого, но не рассчитали. Лирика сердец, все по полной программе.